источаемые шефом похмельные флюиды долетали до моего истерзанного кошмарами мозга даже с другой стороны улицы, где он и шагал, периодически на меня поглядывая. Наблюдать это было невыносимо. Негоже так мучиться живому существу. Так что чувство вины за вчерашний невольный стриптиз усугублялось еще и тем, что, находясь в поле моего зрения, несчастный явно не решался попросту подойти к ларьку и взять себе пиво. Я уж и отставать пыталась, и отворачивалась специально, не помогала. И дернуло же меня выйти из дому пораньше. Честное слово, пока мы дошли до управления, я уже раз 10 успела пожалеть о собственной робости. Ведь лежит в холодильнике банка красного Самайна. Что стоило предложить? К моменту появления на рабочем месте мое чувство вины разрослось и заколосилось. Усугубляло ситуацию то, что на постановку качественного мыслеблока у героического НЧ-чекиста сил явно не хватало, и я поневоле вынуждена была ловить целый букет чужих ощущений. То ли у меня чувствительность вдруг обострилась, то ли еще по какой причине, но дело кончилось тем, что я не выдержала и сама его прикрыла. Аккуратненько так, словно по учебнику. Чтобы не фонил на весь кабинет и не отвлекал бедную невыспавшуюся девушку от компьютера. «Сегодня куплю кофеварку», — решила я, глядя, как начальство травится кофейным суррогатом. «Сегодня же». Я элементарно струсила и не решилась предложить ему кофе. Во-первых, дочерний и сестринский опыт подсказывал, что под горячую руку к мужчине в таком состоянии лучше не лезть. А во-вторых, он все равно не заметил бы сейчас разницы. А я-то хотела ему добычей похвастаться. Обидно, слов нет. Ну ладно, отойдет еще. Не маленький ведь уже. Вполне себе взрослый, можно сказать, зрелый. О чьих подвигах я еще соплюхой в газетах читала, а? Где-то дома на чердаке до сих пор альбом с вырезками хранится. Знала бы, что встречу, обязательно бы с собой взяла. Кстати, о подвигах. О, мы идем на допрос. Ура! Ударный труд – вот лучшее лекарство.